Оракул и перепохищение философского камня. Пролог. «Господин, проснитесь!» — кричал пожилой мужской голос, а господин молчит и не хочет откликаться. «Ах да, это ж я и есть господин!» «Прости, Амари», — задумался Чуток, — сказал я, приподнимаясь со спинки трона. «Ох ты ж, я впервые задремал на нем, а ведь раньше не получалось. Надо запомнить, как я разлегся. Чего изволит господин?» Наступило время обеда. «Есть блюда со всех мест, в которых мы смогли побывать», — отвлек меня от раздумий Амари. «Есть кролики с Ильдара, перепелки из лесов Литарди, суп из морепродуктов с древнего моря, котлеты из кабана от нашего шеф-повара. Из десертов есть замороженное желе с льдов Героя, волшебные конфеты с рынка Аль-Наджара и имперский торт Наполеон». На последних двух наименованиях я встрепенулся. Волшебные конфеты дают случайную способность при поедании, а имперский торт – это имперский торт, Карл. В империю так просто не попасть, по крайней мере нам, — размышлял я над выбором недолго. «А неси все, как скажете, господин», — поклонился Амари и быстро скрылся. «А ведь и не скажешь по нему, что он пожилой, бегает то как быстро». А я остался ждать на троне. Ждал я недолго, минут пять всего. По истечении этого времени в зал внесли огромный стол и поставили передо мной. Затем его расстелили золотыми скатертями, а затем на них положили все вышеупомянутые блюда. Я съел все, запивая дорогим вином, сделанным из редкого винограда, что растет только на скалистых плато Вали. В этот раз от конфет я получил следующее. Получен эффект. Удача лепрекона. Эффект. Вам несказанно повезет. Но помните, везде есть подводные камни. Ну и что это за непонятная фигня? Мне повезет, но будет какой-то подвох. Или как это понимать? Ладно, чего уж там. Как говорил один мудрец, не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Мы же не будем спорить с мудрецами, верно? А о чем я тогда задумался? Ах да, о том, как я стал таким. Сначала я был никем, обычным парнем по имени Кайта Суми. Фамилия дурацкая, а имя крутое. Я просто жил, ходил в универ и все такое. А потом в комнате под моими ногами загорелся магический круг. То, что это был магический, я понял по прочитанным комиксам и мангам. А то, что это круг, я не понял. На самом деле это был не круг, а какая-то фигура с большим количеством углов. А если коротко, дофигоугольник. А затем этот дофигоугольник начал меня засасывать. Я, следуя канону из книжек про попаданцев, начал сопротивляться, схватившись за стул. Тот отправился вместе со мной в мир иной. Очутился я в огромном тронном зале, чуть не упав на каменный пол. Хорошо, что стул спас от недальновидной участи. Хвала ему. Огляделся по сторонам. Стоял я в самом центре перед первыми ступеньками, конец которых упирался в четыре трона. На первом восседал сам король, усатый и толстый, одетый в бело-золотой наряд. На втором королева, но уже не могу ничего сказать, так как она скрыта за вуалью. Чуть поодаль сидел сынок в том же бело-золотом и брезгливо смотрел на меня. А я чё? А я ничего. Как будто у меня было время переодеться перед перемещением. Телепортнулся в чем был одет? В пижаму и штаны. Не в деловом же костюме по дому ходить? Вот и я так думаю. А четвертый, самый маленький, пустовал. Кроме трона в зале находились стражники с мечами наголо, а также большое количество придворных в одеждах из средневековья. Я смотрел на них, а они смотрели на меня. На их лицах были разные эмоции. Любопытство, безразличие, брезгливость, в общем, весь спектр. Ну а чего ожидать, наверняка к ним каждый день кого-то телепортируют, привыкли. Так как все в зале молчали и лишь смотрели на меня, я от нечего делать сел на стул, который до сих пор держал в руках. Я ж не дурак, чтобы стоять, верно? Статус, первое, что пришло в голову, но сработало. Передо мной появилась небольшая голограммка синего цвета. Имя: Кайта Суми. Класс: Оракул, ранг С. Способности: Око Оракула, ранг С. Ночное зрение, ранг С. Глаз Орла, ранг Б. Магическое зрение, ранг А. Развернуть список. Я не стал просматривать весь список, поэтому закрыл голограмму. Герой, вдруг ожил король. Ты понимаешь нас? С наибольшей вероятностью можно считать, что да, — решил немного приколоться. Зря я это сделал. Король начал втирать о великой миссии дела освобождения человечества от демонов, страшных и ужасных. Я огляделся. Здешние придворные не выглядят голодающими и угнетенными. А это что значит? Меня просто хотят погнать в горнило войны. Будет не скучно, но за чужих дядь проливать кровь не намерен. Отсюда наши дальнейшие действия: торжественно покивать и пообещать, а затем свалить по-тихому. Но мне походу не поверили, так подбежали два человечка с каким-то невзрачным браслетом и нацепили его на меня. Я взглянул на него. Браслет одного приказа. Ранг С. Эффект. Вы не можете ослушаться следующего приказа полностью. В случае выполнения браслет исчезает. Прости за браслет, но без него я не могу довериться тебе. А затем король прокашлялся. Приказ. Победить короля демонов всеми возможными способами. Делай что хочешь, но одолей его. На этом все, казначей. Крикнул он кому-то. К королю подошел невзрачный старик с зализанными седыми волосами. Выдай этому 500 золотых. Но, господин, это же много. Встрепенулся казначей. А я понял, что сумма не маленькая. Делай что говорят. Да и тем более, во сколько ты оцениваешь победу над королем демонов. Награда за его голову от других стран будет намного больше. Чего стоят жалкие 500 золотых. Также с тобой пойдут твои спутники. Спутники выглядели как простые работяги, которые только в поле и работали. Словом, самые ненадежные. Команда мечты. Дальше я уже не помню. Там что-то было про надежду империи и все такое. Меня сразу отправили в путь. В первую же ночь я свалил от остальных от греха подальше. От браслетика я не смог избавиться. Тот снимался после выполнения приказа или смерти хозяина. А до убийства короля силушки не хватит. Поэтому поскольку постылька выполнял приказ, благодаря классу я видел суть вещей, мысли людей, потоки магии, только через стены не вижу. А благодаря оку оракула я знал ответы на все вопросы. Будущее не показывает, как ожидалось, но может показывать варианты развития события с процентами. Крутая штука. Таким вот макаром добрался до замка короля демонов, проник по тайным ходам и катакомбам до тронного зала, где и сидел сам король демонов. Его способности я и так знал, но ничего не мог противопоставить. Поэтому я выяснил про его арахнофобию и принес невзрачного паучка, полив его зельем увеличения, чтобы он стал большим. Так я победил короля демонов. Даже меч не доставал. Браслет рассыпался трухой. А дальше я не знал, что делать. Не к королю же возвращаться, вот и я так думаю. Поэтому от нечего делать сел на трон за неимением других предметов мебели. А затем началось нечто. Поздравляем, вы стали королем демонов. Получен титул, король демонов, владыка. Все, кто были в зале, бухнулись на колени. Моя одежка превратилась в кроваво-красную мантию с позолотой, а на голову наделась золотая корона. Чего? Разнеслось эхом по залу. И вот я стал таким. Прошло где-то 2 года с момента коронации, а делать нечего. Проблем поискать на пятую точку, или книжку написать, а это идея. Амари, писаря сюда. Слушаюсь, господин. И он опять выбежал из зала. И тут в массивные двери постучали. Проблемы нашли меня сами. Вот так вот, читатели, бойтесь озвучивать желания, они могут сбываться. Не становитесь такими, как я. Через 2 секунды после стука в зал вошел паренек в белых одеяниях. Как только я его увидел, я понял, что ко мне подкрадывается беленький песик из тайги. Оракул. Слабые стороны человека передо мной. Его слабые стороны, это, Эстеллар. Его рука направилась в мою сторону отопыренной ладонью. Майнд. Из его ладони вылетел сноп белых искр, который разлетелся гигантским белым фейерверком. В этом мире их правда нету, но не в этом смысл. Фейерверк принял очертания дракона, а затем весь зал поглотил ослепительный свет. Вы погибли. Возрождение через 5673 года 264 суток 13 часов 54 минут 19 секунд. Но затем выскочила другая системка. Внимание! Сработал эффект. Удача лепрекона. П.С. Но помните, подвох есть во всем. Прим. Автора. Заклинание Эстеллар Майнд вызывает колоссальный взрыв, уничтожающий всех демонов, попавших в поле действия заклинания и которые меньше уровня бога. СС+, но заклинатель становится беспомощным, теряя по 90% всех характеристик на месяц, так и помереть недолго. Глава 1. Предыстория. Мистер и миссис Дурсли проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Они весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дурсли возглавлял фирму под названием Граннингс, которая специализировалась на производстве дрелей и прочих рабочих инструментов. Это был полноватый мужчина с очень пышными усами, но с очень короткой шеей, в отличие от миссис Дурсль, у которой шея была в 2 раза больше нормы. Но ей это не мешало, так как ее любимым занятием после наведения чистоты было подслушиванием разговоров соседей. Также у них был сын Дадли, который был маленькой копией отца, и который был очень избалованным. Однако ничто в их доме не говорило о том, что в доме живет еще один мальчик, который приходится племянником миссис Дурсль, а точнее бывший король демонов Оракул Кайтасуми, который в него попал. Текущее время. Как же тело болит, а боль – верный признак того, что я жив, а ведь я должен был погибнуть от той белой вспышки. Надо прояснить ситуацию. Оракул. Я вытянул руку ладонью вверх. Я выжил. Никакого ответа. Более того, сам Оракул не появился, а значит что-то не так. Я попытался встать и сразу же врезался об потолок, ударившись лбом. Появилась новая вспышка боли. Ай. Попытался коснуться потолка рукой, прижимая вторую к раненому лбу. Хм, на ощупь деревянные доски. У меня во дворце только мрамор вперемешку с демоническим базальтом. А это значит меня похитили и держат где-то. Если Оракул не работает, то значит надо оглядеться. Ну что я могу сказать? Темно, окон нет, да и кто будет держать пленника в комнате с окнами? Но мое ночное зрение же должно работать. Либо я под магическим подавителем, либо я потерял способности. Попытался ощупать комнату. Наподобие стола нащупал небольшой предмет. Он оказался очками. Напялил на себя. А чего терять? Непроглядная тьма сменила очертания, показав нутро комнаты. Здесь стоит небольшая кровать, маленький столик, такого же размера табурет, пара полок, на которых стояли оловянные солдатики. А на потолке даже была лампа. Правда одна, но мне этого было достаточно. Поискав шнурок, я потянул за него. Слабенький свет палил в комнатку, больше похожую на подвал, и тут я увидел свои руки. Они были похожи на веточки, по сравнению с моими ручищами короля демонов. Посмотрел на ноги, они оказались толще, чем руки, но не сильно. Видимо, я пролежал в заперти лет 10, раз я настолько отощал. Вот бы найти зеркало, а затем до меня дошло. Лампа, так блед, лампа, откуда ей взяться в средневековье? Электричества же нет, а из этого следует два вывода. Первый, я нахожусь в иллюзии, а второй, я вернулся в свой мир. Второе было бы предпочтительнее первого, пусть я и потерял способности. А из второго появился третий вариант. Мой сон про короля демонов затянулся на несколько лет, и мне это все приснилось и дальше снится. Тишину прорезал визгливый женский голос. «Гарри, подъем, вставай!» Я невольно вздрогнул. «Это она кому?» «Своему помощнику». В мою дверь постучали несколько раз. «Значит мне». Но я же не Гарри, а Кайта, ну или хотя бы господин. Видимо, они не знают обо мне. А значит, я немного подыграю, а затем сбегу. Так и поступлю. Когда я вышел из подвала, который оказался чуланом, я увидел высокую женщину с длинной шеей. «Шевелись быстрее, я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом. И смотри, чтобы не подгорело ничего. Сегодня день рождения Дадли, и все должно пройти идеально». Я хмыкнул. «Знать бы еще, что за Дадли». «Ты что-то сказал?» – спросила женщина, поднимаясь по лестнице. «Нет, ничего, ничего». Я пошел в противоположную от женщины сторону. Мой гениальный мозг посчитал, что она пошла будить того Дадли. Пока искал кухню, по пути обнаружил выход на улицу. Дверь была закрыта на цепочку и на 4 замка. 4. Карл. Когда зашел на кухню, то увидел гору белых коробок. Кем бы Дадли не был, его очень сильно любили. Когда закончил с беконом, то увидел зеркало. Я сразу же подошел к нему, и я увидел свое отражение, которое даже не мое. У меня было худое лицо, под стать телу, острые коленки, черные волосы, будто покрытые углем и ярко-зеленые глаза. На носу находились сломанные круглые очки, заклеенные скотчем. И был еще тонкий шрам на лбу, в виде молнии. Когда закончил осматривать себя, на кухню зашли 2 человека. Один имел крупное розовое лицо, почти отсутствовала шея, маленькие водянисто-голубые глаза и густые светлые волосы. А второй был таким же, как первый, но еще был больше и имел длинные усы. Видимо, отец первого. «Гарри, ты почему не причесался? Марш в ванную». Пока искал ванную и умывался, Дадли считал подарки, предназначенные ему. 35, 36. Он укоризненно посмотрел на родителей, а в том, что они его родители, сомнений не вызывало. Это на 2 меньше, чем в прошлом году. «Ангелочек, ты забыла подарки от тетушки Марш, он под большим подарком от нас», – затараторила женщина. «Но тогда получается всего 37». Лицо Дадли покраснело. «Не удивлюсь, если он сейчас взорвется. Хотя кому я вру, так что я покажу ему попкорн». Но за неимением онова взял ближайшую тарелку с беконом и начал жевать. «Мы купим тебе еще 2 подарка», — сегодня в городе. Ты доволен, ангелочек? Дадли задумался. Похоже, в его голове бешено крутились шестеренки. Наконец он открыл рот. Значит, их будет 39. Тогда ладно. Папаша громко хмыкнул. Этот малыш своего не упустит. Весь в отца. И он взъерошил волосы на голове Дадли. Зазвонил телефон, и женщина метнулась к аппарату. Я пытался подслушать, но я ничего не мог услышать. Поэтому смотрел, как Дадли разворачивает подарки. А было на что посмотреть. Гоночный велосипед, видеокамера, самолет с пультом, 16 коробок с играми на дисках и видеомагнитофон. Женщина вернулась к нам. Вид у нее был огорченный. Плохие новости, Вернан Бинго. Знаем имя папаши. Миссис Фикк сломала ногу и не сможет взять этого. Ее рука направилась на меня, а затем три взгляда направились на меня. А я что? А я ничего. Вообще не знаю такую. Жалеть на Унейма даже не собираюсь. Мы можем позвонить Марш, предложил Вернан. Не говори ерунды. Марш ненавидит мальчишку. А как насчет твоей подруги? И вон, она отдыхает на Майорке. А я понял, что это мой шанс. Вы можете оставить меня здесь. Заодно узнаю новости за последние года и продумаю план побега. Последнее я, конечно, вслух говорить не стал. И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины, прорычала женщина. Но я ведь не собираюсь взрывать дом, возразил я, но меня никто уже не слушал. Может быть, мы можем его оставить в машине, пока будем в зоопарке? Лучше не надо. Вернан был со мной солидарен. Я не позволю ему сидеть одному в моей машине, возмутился Вернан. Раздался звонок в дверь. О господи, это они. В голосе женщины звучало отчаяние. Пока она шла открывать дверь, я сделал следующие выводы. Дадли избалованный, Вернан влиятельный, не богатый, а именно влиятельный, начальник какой-нибудь. Женщина имеет какое-то отношение. Я походу приемный, как ни грустно признавать, я переродился. Люди не могут так хорошо разыгрывать театр. А если это так, то я похлопаю их мастерству и найму на работу. И самый грустный вывод, здесь нет магии. Я попал в свой мир, но в другого мальчика, и походу в Англию. Хорошо, что я понимаю английский, а то бы меня прибили и закопали где-нибудь. И тут я вспомнил, во всем есть подвох. То есть мне повезло, и я возродился, но здесь нет магии. Мои размышления прервали. В дом вошли двое, мальчишка и его мама. Здравствуйте, миссис Палкис. Поздоровалась женщина. Здравствуй, Петунья. Джекпот. Петунья, Вернан и Дадли. Замечательная семья. Шучу, конечно. Осталось узнать фамилию и все. Из-за гостей замечательная семейка стушевалась и нехотя взяла с собой, хотя взгляд Вернана говорил. Тронешь без спроса, убью. Да я и не собираюсь. Как я понял, они меня усыновили не по доброте душевной. Вот и терпят как могут. Глава 2. Глава 2. Поехали мы в зоопарк. Я, конечно, уже бывал в них, но интересно было узнать здешних животных. А то вдруг я попал в другой мир, лишь похожий на мой, и тут водятся крокозябры с катапсами. Я старался разглядеть все происходящее за окном. В это же время Вернан жаловался Петунье на мопеды. Носятся как сумасшедшие. Вот мерзкое хулиганье. Проворчал он, когда нас обогнал один из них. Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было много людей. На входе купили Дадли и сыну миссис Палкис по большому шоколадному мороженому, а мне достался фруктовый лед. Сначала мне не хотели ничего давать, но мороженщица спросила, чего желает третий мальчик, то есть я. Поэтому я лизал фруктовый лед, боком наблюдая за гориллой. Я где-то вычитал, что они не любят, когда на них смотрят, считают за вызов. Потом понаблюдали за другими животными. Они не отличались от из моего мира. Затем пообедали в ресторане, который находился на территории зоопарка. Дадли закатил истерику по поводу слишком маленького куска торта. Так Вернан заказал кусок побольше, а нетронутый маленький отдали мне. Теперь понимаю, почему Дадли толстый. После обеда мы пошли в террариум. Было прохладно и темно, а за освещенными окошками прятались змеи и рептилии. Мы прошли почти всю секцию, так как Дадли хотелось увидеть ядовитых и опасных змей. Мы быстро нашли террариум с огромным удавом, который спал, свернувшись кольцами. Дадли стал стучать по стеклу, чтобы он проснулся, сначала руками, а затем и ногами. Сдавшись, он поплелся к следующему стеллажу. Я подошел к табличке, чтобы почитать, как змея очнулась и посмотрела на меня, а затем она подмигнула. Надеюсь, мне показалось. Иначе мне к психиатру талончик брать. Оглянулся по сторонам, и убедившись в отсутствии остальных зрителей, подмигнул ей. Змея ткнула головой в сторону Дадли и сделала вид, что закатила глаза. «И так каждый день такое», словно говорила она. «Наверное, это ужасно надоедает». Змея закивала, по крайней мере, вид она не делала. «А ты помнишь, откуда ты родом?» Змея просто ткнула в табличку. «Бразилия, Боа-констриктор. Значит, из Бразилии. Наверное, там было лучше. Я вычитал, что там теплее, чем в Англии». Удав опять ткнул в табличку, но пониже. «Данная змея родилась и выросла в зоопарке. Если бы ты мог, то уже бы давно сбежал». В этот момент прямо возле уха закричал мальчик, который был сыном миссис Палкис. «Дадли, мистер Дурсль, скорее сюда, посмотрите на змею. Вы не поверите, что она вытворяет». Я оглох от этой какофонии звуков, но спасибо за фамилию. Он ведь явно обращался к Вернону. Через мгновение к стеклу проковылял Дадли и толкнул меня в бок, сказав нечто «отойди отсюда», но из-за глухоты я не расслышал. От неожиданности я упал на пол, но то, что произошло впоследствии, описать нельзя иначе как сверхъестественное. Вот Дадли и сын миссис Палкис стояли, прижавшись к стеклу, а через секунду отпрянули от него. Стекло, за которым сидел удав, пропало, просто взяло и исчезло. Люди с ужасом бежали из террариума. Удав же, проигнорировав их, направился ко мне. «Вот мне и кранты». Но удав всего лишь прошипел: «Бразилия, вот куда я отправлюсь». «Спасибо, говорящий». И удав стремительно прополз мимо меня, тоже на выход. «Ну вот и все. Берите меня на руки, одевайте на меня халат и везите в психушку, потому что я спятил. Директор зоопарка лично принес Дурслям извинения и подарил нам всем абонемент на весь год в зоопарк». Сын миссис Палкис и Дадли рассказывали, как удав пытался их задушить и съесть целиком. Было бы хорошо, если бы сын миссис Палкис не произнес, а Гарри разговаривал с ней, ведь так, Гарри. Тут взгляды всех сидящих в машине устремились на меня. «Ну зачем? Это же не я сделал». Ведь так, когда миссис Палкис забрала своего сына и ушла, Вернон повернулся ко мне. «Иди, в чулан, сиди там, и никакого ужина». Как я понял, это было стандартное наказание для реципиента. Хорошо, что я умудрился взять кусок торта с собой, а также недовыпитый стаканчик чая. Плюс можно дождаться, когда все уснут и свистнут что-нибудь из холодильника. Но сейчас это не самое главное. Вы увидели проявление магии. Система включена. Я активировал голограммку. Имя: Гарри Поттер. Кайта Суми. Титул: главный герой. Класс: Оракул, ранг С. Способности: Око Оракула, ранг А. Ночное зрение, ранг Б. Магическое зрение, ранг А. Глаза Орла, ранг А. Развернуть. Как я помню, Око было круче рангом, поэтому что-то не то. Оракул, как можно тише прошептал я. Внимание! Предмет: Око Оракула поврежден. Выберите направление. 1. Око Оракула отвечает на ваши вопросы подробно 3 раза в неделю. Возможно улучшение наколва вопросов и наколва перезарядки. 2. Око Оракула отвечает только на вопросы, ответы на которые являются да и нет, возможно улучшение на подробность ответов. То есть у меня выбор: чуть-чуть подробно или поиграть в да нетку. После долгих раздумий выбрал первый вариант. Где я? Параллельный мир, планета Земля, страна Англия, графство Сурри, город Литтл-Уингинг, Тесовая улица, дом 4. Почему Дурсли негативно ко мне относится? Реципиент является сыном сестры Петунии, которую она недолюбливает из-за магии. Вернон недолюбливает из-за странностей, в которых реципиент повинен. Дадли комплексует из-за веса и недолюбливает реципиента за худобу. Плюс Дурсли подвержены ментальному воздействию, усиливающее негативное воздействие к реципиенту. Насчет третьего вопроса я всерьез задумался. Спросить про удава, спросить про врагов или про свою смерть, но я спросил другое. Кто сделал ментальное воздействие на Дурсли? Альбус Дамблдор. Кем бы он ни был, я чувствую, что скоро мы встретимся. С этими мыслями я и заснул в своем чуланчике. Глава 3. Глава 3. Когда мне отменили безвылазное сидение в чулане, прошел месяц. Я исправно расспрашивал Оракула о Дамблдоре и о себе. Оказывается, что он является директором в школе и важной шишкой в обществе. А я стану учеником в той школе. Когда наказание закончилось, отношение Дурсли ко мне не изменилось. Дядя, а именно им и был Вернон, как обычно по утрам сидел и читал газету. Дадли принялся стучать своей палкой по полу. Кстати, забыл упомянуть. Дадли пойдет обучаться в частную школу Ванингс. А там принято ходить в темно-бордовых фраках, оранжевых бриджах и в плоских соломенных шляпах, которые называются канатье. Но самое главное, ученики носили узловатые палки, не трости, а именно палки, которыми ученики били друг друга, для профилактики. И Дадли тренировался, то есть на мне. Я же, аки-ниндзя, прятался от него, и у меня всего пара синяков. А при родителях Дадли не хотел бить меня, опасался. Из коридора донеслись знакомые звуки. Это почтальон просунул почту в специальную щель в двери, и конверт упал на лежавший коврик. «Принеси почту, Дадли», — буркнул дядя Вернон из-за газеты. «Пошли за ней, Гарри», — таким же голосом ответил я. «Гарри, принеси почту». «Пошлите за ней, Дадли», — ответил я. «Ибо нифиг, ткни его своей палкой, Дадли», — посоветовал ему дядя Вернон. «Офигеть, спасибо большое. Я лучше в коридор схожу». На коврике лежали открытка от тети Марш, сестры дяди Вернона, а также письмо. И самое странное, оно адресовано мне. Но кто мог его написать? Как я выяснил, друзей, как и других родственников, кроме Дурсли, у меня нет. Однако сомнений не было, оно мне. Мистеру Г. Поттеру, графство Сурри, город Литл Уингинг, Тесовая улица, дом 4, чулан под лестницей. И самое лютое, кто-то, кроме Дурсли, знает мое обиталище. В смысле не дом 4 на Тесовой улице, а именно чулан. Если кто-то узнал, то может и наябедничать куда надо. Но сейчас не об этом. Конверт, тяжелый и толстый, был сделан из желтоватого пергамента. Адрес был написан темно-зелеными чернилами, а марка отсутствовала. Как его вообще донесли? Я перевернул конверт. Он был запечатан пурпурной восковой печатью, на которой был изображен герб, на котором изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине была большая буква «Х». «Давай поживее, мальчишка!» — крикнул дядя Вернон. «Чего ты возишься? Проверяешь, нет ли там взрывчатки?» И Вернон расхохотался над собственной шуткой. Я вернулся на кухню и отдал ему открытку, а сам начал распечатывать конверт. «Пап!» — внезапно крикнул Дадли. «Пап!» — Гарри тоже получил письмо. Вернон вскочил с невиданной доселе прытью и вырвал письмо из рук. «Это мое!» Я возмутился и попытался завладеть письмом обратно. «И кто же будет тебе писать?» — презрительно фыркнул дядя Вернон, разворачивая письмо. По мере прочтения его лицо постепенно синело. «Пеппе Петунья!» Аж заикаться начал, сердечный. Дадли попытался взять письмо, но Вернон поднял его вверх. «Письмо, а не Дадли». Тогда Петунья взяла письмо и сама начала читать. Ее лицо побледнело. Тетя и дядя посмотрели друг на друга, а затем Вернон встал и взял нас за шкирки и потащил из кухни. Затем он запер кухню. Дадли пристроился у замочной скважины, а я прислонился к полу. «Вернон», — произнесла тетя Петунья дрожащим голосом. «Вернон, посмотри на адрес, как они могли узнать, где он спит. Ты не думаешь, что они следят за домом? Следят, даже шпионят. А может быть, даже ходит за нами по пятам». В моем воображении он резко крутанулся на 180 градусов. «Что нам делать, Вернон? Может быть, надо им ответить, написать, что мы не хотим?» «Нет», — ответил Вернон. «Мы просто проигнорируем это треклятое письмо, если они не получат ответ. Да, это лучший вариант, мы ничего не будем делать, но...» Начало было Петунья. «Мне не нужны в доме такие ненормальные, как его родители. Когда мы его взяли... Разве мы не поклялись, что искореним всю эту чепуху? Я понял, что пора валить». Дадли проявил сообразительность и тоже на цыпочках пошел за мной. Правда, я в чулан, а он в свою комнату. Через некоторое время ко мне зашел Вернон, чуть не ударившись головой об косяк из-за маленькой двери. «Кстати, хотите спойлер? Я и так с трудом помещаюсь в чулане, будучи ребенком. А что будет, когда я вырасту? Вообще не помещусь тогда, и я перееду в другую комнату. Ну или на крайняк на диванчике на кухне, или расчет на мою преждевременную кончину. Ладно, я вам рассказал, дальше думайте сами». Вернон молчал и явно хотел, чтобы я начал диалог. «Не будем ему отказывать. А где мое письмо?» — проявил любопытство я. «И кто его написал?» «Никто. Оно было адресовано тебе по ошибке», — пояснил Вернон. «И я его сжег. Там не было никаких ошибок», — возразил я, избегая слова «но». «Это делает тебя проигравшим. Там было написано, что я живу в чулане. Не спорь со мной», — проревел Вернон, а затем сделал пару вдохов. Продолжил уже спокойно. «Кстати, Гарри, насчет этого чулана. Я и Петунья подумали, что слишком вырос, чтобы жить здесь. Поэтому будет лучше, если ты переберешься во вторую спальню, Дадли». Мое лицо стало каменным. Спойлеры зашли далеко. Слишком далеко. Я начал собирать вещи в кучку, чтобы эту самую кучку отнести в спальню, пока Вернон не передумал. Хотя подозреваю, почему он так решил. Если тот, кто писал письмо, знает, где я живу, то может об этом и рассказать кое-кому. И к нам пожалуют несколько дядек в фуражках. В спальне, что стало моей, было почти все поломано, кроме кровати. И она используется для захламления. Я вернулся к дяде, чтоб спросить о том, куда этот хлам, получил выкрик «делай что хочешь», и начал переносить все в чулан, который стал использоваться по назначению. Через пару часов комната стала условно комфортной для житья. Через некоторое время по дому разнесся выкрик «Дадли, я не хочу, чтобы он там спал, мне нужна эта комната, пусть он убирается». Уже убрался, подошел я к нему, он сразу же направился в спальню. «А где мои вещи? Ты их куда дел? В папку весь растет, молодец», а кричит как, «закачаешься». Я их в чулан отнес, не беспокойся, если бы он знал маты, то он бы их кричал, а так он просто орал на весь дом. «Хорошо, что на Тисовой улице все соседи живут обособленно. Я спал, все время ворочаясь». Сказалось привыкание к сну в чулане. На следующее утро почтальон принес письмо. В этот раз Вернон послал за ним Дадли. Он вернулся секунд через 20. Тут еще одно. «Мистеру Г. Поттеру, дом 4 по улице Тисовая, самая маленькая спальня». Дядя Вернон с хрипом вскочил и забрал письмо. «Я даже не успел ничего сделать. Иди в свою спальню. И ты тоже, Дадли». Когда я возвращался в спальню, я размышлял. Дамблдор знает, что я переехал из чулана в спальню. С одной стороны, теперь угрозы от плохого обращения с приемным ребенком не получится. С другой, проблема не решилась. Я чувствую, что билиберда с письмами продолжится. Я решил начать действовать. Этим вечером. Глава 4. Вначале я собрал всех Дурсли на кухню. Дадли ерзал на стуле, Вернон сидел в кресле, а Петуния стояла, подбочив руки в бока. Я вздохнул и начал. «Дело в том, что вас загипнотизировали. Их лица сделались удивленными, чтобы вы негативно относились ко мне. И это сделал один великий волшебник». При слове «волшебник» их переклинило. «Ах да, забыл упомянуть. В этой семье нельзя говорить слова, связанные с волшебством и колдовством. Смотрите, а затем выразительно, но не сильно громко», — сказал. «Кот, в горшке лежат лилии». Дурсли на минуту залагали, если так можно сказать о людях. Они просто смотрели вперед, каждый в свою сторону. Как я выяснил, кот? Да все просто. Помог оракул. С его помощью я выяснил, что в любых заклинаниях есть контрзаклятие, которое отменяет заклинание. С ментальными закладками тоже работает. В некоторых заклинаниях отмена установлена самостоятельно, в некоторых волшебник выбирает сам. В данном случае второе. А отминка оказалась с подковыркой. Поттер ведь означает гончар, а лилия – это имя мамы. Возможно, откуда мне знать? Дурсли разом отмерли. Вернон сразу начал говорить. «Что ты сделал с нами?» «Всего лишь отменил гипноз, пожал плечами. Это было волш, это было оно. Видно было, как подобное давалось ему нелегко. Да, но это еще не все. Что еще?» Вернон начал приходить в норму. «Ты же помнишь, как узнали, где я жил? Я про чулан». «Да», — кивнул он. «Значит, тогда следили за мной и за вами. А сейчас, ты знаешь, где жучки?» «Это не жучки», — вздохнул я. «Это кое-что похуже. Это заклинание». Вернон встрепенулся, но через пару секунд успокоился. Видимо, нелюбовь к магическим словечкам тоже дело рук дедульки. А то, что он дед, выяснил по его возрасту. 126. Это не хухры-мухры. И как это заклинание отменить? Абракадабра, а стоит ли? В каком смысле? Удивился он. Если тот, кто следит, узнает, что его спалили, он придумает что-нибудь похуже. Тогда как нам вести, чтобы не проболтаться? Ведите как обычно, но чуточку добрее. Относитесь как к приемному ребенку, но не как к стихийному бедствию. Я понял. Но как ты узнал про волшебство? Мы же тебе не рассказывали. Тут вмешалась Петуния. «Дело в том, что я могу делать вот это», я вытянул руку. «Оракул». Дурсли смотрели, как в моей руке материализовался бело-золотой шар с бриллиантовым глазом, смотрящим на меня. «Он может отвечать на мои вопросы. Загадай число от 1 до 100, но не говори», — попросил Петунию. «Загадала». «Какое число загадала Петуния Дурсль в девичестве Эванс?» — спросил я оракула. «62, впрочем, его мог слышать только я. 62». Продублировал ответ. «Но как?» — было мне ответом. «Магия. В этот раз никто в обморок не упал. А можно я?» Тут встрепенулся Дадли. Загадывай. Нее, не так, а вдруг ты мысли читаешь? Возможно. Тогда скажи, что идет на моем любимом канале. Паровозик Томас. Ну так что, я повернулся к Вернону. Ты согласен? Куда ж деваться? Согласен. Только пообещай мне не колдовать без разрешения здесь. Идет. Согласился я. И чтоб не взламывал мой сейф. Потребовал дядя. Конечно. Вот так вот. Где мое письмо? Я его сжег тоже. Значит, тот, кто писал, отправит еще. И надо подготовиться. Код ARBB9A30. PS. Код ARBB9A30. Началось необъяснимое. Где-то на крыше начал разворачиваться купол розоватого цвета. Начал опускаться вниз и покрыл весь дом и почти всю лужайку вокруг дома. Пары сантиметров не хватило, а затем он стал прозрачным. Но если сфокусироваться, то начинает становиться розовым. Что ты сейчас сделал? Активировал магическую защиту. Теперь ничто волшебное не может попасть сюда, кроме меня и моих вещей. А это точно безопасно? Спросил Вернон. Для вас да, для остальных не знаю, не проверял. Я также, как и они, оставался в неведении. Я также почувствовал каким-то децатым чувством, что все чары, кроме купола, исчезли, в том числе и следилки. А это очень и очень нехорошо. На том конце провода наверняка прознают. Ложась, раздумывал о случившемся. Я сделал свой ход, теперь очередь Дамблдора. В воскресенье утром дядя Вернон разбудил всю семью. Я, немного заспанный, шел на кухню, а Дадли следовал за мной. Когда пришли, сон как рукой сняло. По куполу попадали письма и скатывались на лужайку. На ней валялось несколько сот писем. «Что это за чертовщина?» – спросил Вернон. «Защита от магии. Так эти письма это, того, заколдованные, походу. Тогда я запрещаю их брать. И не собирался», – заверил его я, хотя любопытство давало о себе знать. «Посмотрим, что будет дальше». Словно ничего не было, мы сели завтракать. Потом Вернон уехал работать, Петунья что-то готовить, а Дадли пошел смотреть телевизор. Мне же никто указаний не давал, поэтому я начал делать то, что делает каждый попаданец. После получения рояля качаться. Но так как кроме оракула у меня ничего нет, то качаться мы будем физически. Ну кроме зрения. Когда активировалась система, зрение тоже вернулось, но чтобы не палиться, я продолжаю носить очки. В ящике спальни, в которой я кстати и живу, я нашел свои старые очки, в которых просто стекла. Пользы почти никакой нет, просто песок с водой в глаза не попадают. В будущем собираюсь избавиться от них. Заниматься я решил на улице. Расстелил на траве какой-то задрапанный коврик и делал упражнения. Пресс, отжимания, приседания, бег, планка. В прошлом Гарри был хиликом ввиду отсутствия тренировок и нормального питания, так что смог сделать каждое упражнение лишь по раз 20. Устав, я разлегся на коврике. На расстоянии вытянутой руки лежали письма, за купол. Так что это также испытание на искушение. На улицу вышла Петунья. «Гарри, иди есть, я Дадли позову пока». И она ушла обратно. Я же свернул коврик в рулон и понес его обратно. Когда вернулся на кухню, то увидел, что Дадли съел пол тарелки супа и поглядывал на мою порцию. И когда успел столько съесть, также я заметил, что моя порция стала больше, чем мои прошлые. Видимо, это из-за отмены гипноза. После обеда я не стал тренироваться, а книжек не было, так что пошел смотреть, как Дадли рубился в приставку. Это были какие-то гонки. «Хочешь?» Он протянул мне второй джойстик. «А можно?» – уточнил я. «Да, но только без поддавков. А какие кнопки нажимать?» Дадли начал объяснять механику игры. Но так я и моей позапрошлой жизни знаком с приставками, я быстро втянулся в игру. Дадли я, конечно же, не обыграл, но место третье точно занимал. Я это видел, как ты на улице дурачился. «Это что было?» – спросил после очередной гонки Дадли. «Простые физические упражнения. Я вычитал, что они делают тебя сильней. А как ты думаешь, это, как сказать, у меня получится? Заниматься так же? Почему бы и нет? Только надо найти коврик и форму спортивную, а то эту жалко по земле катать». Внутри Дадли начался мыслительный процесс. Наконец он выдал. «А если я маму попрошу, она будет только за», – заверил его я. На следующее утро я проснулся и пошел на улицу. Картина меня удивила. На улице на коврике Дадли делал упражнения. Рядом с ним лежал магнитофон, из которого звучали упражнения. На самом Дадли были обтягивающие штаны и футболка, а также что-то типа банданы. Лицо его было красным. Тут он заметил меня. «Привет, здорово», я пожал ему краба. «Давно тут?» «Где-то минут 10. Я тут радио нашел с разминкой. Решил начать пока с него. Я начал делать упражнения с ним. Слушай, я хотел тебе кое-что сказать», начал я. «Я скоро поеду в школу для волшебников. И, не понял, брат, я не смогу тебе помогать с зарядкой». «Пофиг», его лицо соответствовало словам. «Я и сам справлюсь. Когда ты снял гипноз, я понял, что сильно завидовал тебе. Прости». «Да расслабься», я похлопал его по плечу. «Оставь это в прошлом. Я тут подумал, а что если тот волшебник, который загипнотизировал нас, опять вернется? И тогда будет все так же. Как быть?» «Мы задумались. А что если ты напишешь о том, что тебя загипнотизировали и что нужно расколдоваться?» «В смысле?» «Не понял, Дадли. Я читал, что гипноз легче победить, если знать, что ты загипнотизирован. Когда ты будешь в нормальном состоянии, то тебе будет пофиг на бумажку. А если нет, то после прочтения ты можешь отменить гипноз. А чтобы ты понял, что это не розыгрыш, письмо напишешь сам». «Я понял. Сразу так бы и сказал. А если тот колдун заберет бумажку, он не сможет попасть в дом, он же волшебник. Только если ты сам отдашь бумажку. А для того, чтобы понять, какую бумажку отдать, надо ее прочитать». «Ой, зарядка кончилась. Я тогда пойду писать». «А что именно писать?» «Ну, я загипнотизирован злым волшебником и все такое. Но нужно, чтобы сам придумал, что писать». «Вот вы где?» На улицу выглянула Петунья. «Дадличек, я думала, ты пошутил. Так рано вставать. Даже петушки с курочками не проснулись. Уже 8 утра, показал на часы, что были встроены в радио. Все равно рано. Ты же нас все равно хочешь звать завтракать, верно? Ты вообще не спорь с тетей. Я есть хочу», заявил Дадли, прерывая назревающий спор. «Спасибо тебе, друг. Да-да, конечно, солнышко, идем кушать». Этот день прошел почти так же, как и вчера, только к моим тренировкам присоединился Дадли, который пытался расспросить меня, а точнее моего оракула, обо всем. Я же сообщил ему, что его использование не бесконечное. Поэтому я поставил ультиматум, чтобы он выбрал только один вопрос, а я могу стать таким же, как и ты. Раздалось через 5 минут, я напрягся. Он не сможет стать королем демонов, а тем более оракулом. Поэтому я уточнил, кем именно, тощим, очкариком или приемным. Нет-нет, я не это имею в виду, он замахал руками. Я могу стать волшебником, вот этот я и задал оракулу. Дадли Дурсль является сквибом и квартероном магии. Дадли Дурсль может стать волшебником при привязке к роду, закрепив родство кровью и согласием лорда рода. Как я понял, ты что-то между волшебником и простым человеком, но можешь с согласия какого-то лорда стать волшебником, перевел я ему. То есть да, круто. Лицо Дадли расплылось в улыбке. Что ты еще умеешь? Ну, в плане абракадабр. Кстати, да, я об этом позабыл. Имя: Гарри Поттер, Кайта Суми. Титул: главный герой. Класс: оракул, ранг С. Способности: око оракула, ранг А. Ночное зрение, ранг Б. Магическое зрение, ранг А. Глаза орла, ранг А. Развернуть: ночное зрение бесполезно при дневном свете, даже вредно. Глаза орла и так работают. А вот магическое зрение я пока не проверял. В прошлой жизни было не нужно, магический потенциал слуг я и так знал, они меня все любят. С помощью оракула я нейтрализовал бунты, а насчет ядов в еде избавляло колечко, потому и подзабыл про такую уберплюшку. Глава 5. Первое, что я увидел в магическом зрении, это Дадли, а точнее то, что было у него в районе сердца, но только на другой половине. Радужная жидкость плескалась у него в ядре, я его так назвал, но не выливалась. Я посмотрел на свои руки. Радужная жидкость текла по артериям и венам, словно кровь. У Дадли такого не было. Я не знаю, что это такое, но думаю, что буду изучать в той школе для волшебников. Сейчас разбираться лень. А ты помнишь, какой завтра день? Внезапно спросил Дадли. Вторник. Погода безветренная, дождя нет, в полдень будет облачно. А что? Я не про то. Покачал головой Дадли. -31 июля, и... какой-то праздник, день пёселей королевы, день британской почты, твой день рождения, Гарри. Я что, только я помню, ой, мой косяк, забыл про реципиента разузнать. Тогда я упрошу маму, чтобы она свозила меня в Лондон, я тебе кое-чего куплю. И он ушел в дом. Что планирует Дамблдор на мой день рождения? Вручить письмо с приглашением, познакомить с магическим миром, провести агитацию, поздравить с днем рождения. Вечером Петунья вернулась вместе с Дадли, который что, прятал за спиной. Через оракулы я мог узнать, что он купил, но решил, что не стоит портить сюрпризы. Последний был, когда меня телепортнули в другой мир. С этими мыслями я и пошел спать, предаваясь ностальгии. Ночью, примерно в полночь, раздался приличный такой грохот. Разбудил он всех, кем бы незнакомец не был, но хотелось его прибить. Брат, который тоже проснулся, зашел ко мне в спальню. «Гарри, ты тоже это слышал?» — спросил Дадли, одетый в пижаму. «Такое нельзя не услышать. Мы спустились на первый этаж. Мальчики, не вздумайте выходить за барьер». Петунья тоже спустилась вниз. Грохот опять повторился. «Если этот имбецил разбудит всех соседей, то я за себя не ручаюсь». С этими словами дядя Вернон схватил ружье, а другой рукой взял фонарик. Петунья открыла дверь. Гость оказался огромным. Я не знаю, какими словами описать его рост, так что придумывайте сами. На улице фонари не горели, так что про внешность тоже могу рассказать. Пока Вернон не направил фонарик на незнакомца, в лицо, хотя лицом можно назвать с натяжкой, я увидел только желтые глаза, все остальное было бородой. «Доброе утро, а теперь проваливайте, сэр». Вернон был сама вежливость. «Дурсль, пусти меня, я за Гарри». С агрессией зарычал волосатый гигант. «И как с таким ростом надо родиться? Поедатель растяжки, не иначе». «П.С. Кайта Суми не знает про растяжку. Но камон, это же фанфик». «И да, это Хагрид. Вы приходите ночью, вламываетесь в наш дом, так вы еще хотите забрать племянника. А вы точно нормальный? Ах ты!» Гигант взмахнул зонтиком, что держал в руке, и направил на Вернона. Я напрягся. «Сейчас что-то будет». Из зонтика выстрелил луч, который попал в барьер, отрикошетил в небо и попал в облачко. То превратилось в хрюшку. Оказывается, я не один это заметил. Все участники этой Санты-Барбары тоже смотрели туда. Даже гигант, который не ожидал защитки. Он сразу присмирел. «Я же за Гарри пришел. У него же день рождения сегодня. Я пришел ему письмо отдать», — Дамблдор сказал. «А Гарри сову не отправил. Мы с Гарри друзья. Ребята, не верьте ему». «Какие друзья? Я его впервые вижу. Это все поклеп и провокация. Этих треклятых писем пруд пруди», — ответил дядя. «Вон по газону сколько валяется». Великан оглянулся. Великан удивился. «Также день рождения празднуют с утра, а не в полночь. Совы у нас нет, потому что вы, идиоты, уходите». «А как же ответ? Гарри, ты согласен учиться в этой дурацкой школе волшебников? Так он здесь, Гарри». Послышался опять грохот. Великан пытался пробраться сквозь барьер. «Идем спать», — сказал нам Вернон. «А вы проваливайте», — крикнул он великану, закрывая дверь. Больше ничто не громыхало. Барьер работал, а я уснул. «С днем рождения, Гарри», — проорали мне в ухо. «А-а-а-а», — заорал я в ответ. «Сколько времени?» «8 утра. Вставай, а то все проспишь». Я пошел умываться и приводить себя в порядок. В кухне накрыли праздничную скатерть, на котором лежал торт. Он был шоколадным и имел 11 свечек. Мы выпили чай и, съев весь торт напополам с Дадли, за исключением кусочков для тети и дяди, было очень вкусно. «Спасибо, что приготовили для меня. Разворачивай подарки, Гарри», — потребовал Дадли. В первом был набор письменных принадлежностей вместе с тетрадями и блокнотами. Ручек было много, чуть ли не всех цветов. Также было и с карандашами. «Спасибо, а теперь мой». И Дадли протянул мне подарок. В нем лежала ручка, чуть больше, чем остальные. Лицо картошкой в моем исполнении устремилось взглядом в Дадли. Тот засмеялся. «А если так?» Он протянул мне еще коробочку. Открыв, я понял, что это диктофон. «Но при чем тут ручка? А ты подумай. А то вдруг ты умный только благодаря этой круглой штуке?» Я подумал. Приходило много абсурдных вариантов, и я выбрал наиболее подходящий. «Ручка-шпион? Не совсем. Это для конспектирования тем, если что-то не записал. И еще куча батареек и кассеты». Мы с ним побаловались в использовании ручки. Требуется нажать на маленькую точку дважды, чтобы начать запись, и дважды, чтобы закончить. А сами записи прослушаются в диктофоне. Там и удалять, и редактировать можно. По барьеру прошел стук. Не такой громкий, как ночью, но тоже внушительный. Стучащим оказался вчерашний, ой, то есть сегодняшний гигант. «Извините за то, что произошло. Я хотел как лучше, чтоб поздравить Гарри с днем рождения. В следующий раз приходите поздравлять днем», — смягчился дядя Вернон. «Гарри, это вот тебе письмо, Вот, он протянул мне письмо, я посмотрел на него магическим зрением. Волшебными были только адрес и печать с гербом. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов Британии. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора, а директор сама скромность. Или расчет на то, что я не шарю. Ладно, поиграем в дурака. Что значит, они ждут мою сову? Ах да, точно. И великан достал из своего кармана пергамент, на котором начал корябать. Дорогой мистер Дамблдор, передал Гарри письмо. Сейчас поеду с ним за покупками к школе. Надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид. Он привязал к ноге совы пергамент и сказал: лети к Альбусу Дамблдору. Пора идти, Гарри. У нас с тобой еще делов куча. Надо в Лондон смотаться да и накупить куча всего, что для школы нужно. Но у меня нет денег. Разыграл я грусть. А ты не беспокойся. Ты, что, думаешь, что родители о тебе не позаботились? Но они же погибли в автокатастрофе. Да ты чё, они же золото не в машине хранили. Короче, первым делом мы в Гринготтс заглянем, в банк то. У волшебников есть свои банки, только один, Гринготтс. Там гоблины заправляют. Гоблины, в моем голосе сквозило удивление. Да, и поэтому только сумасшедший решится его ограбить. Надежнее Гринготтса места нет, ну кроме Хогвартса. Заодно я и свои дела сделаю. Мне Дамблдор поручил забрать кое-что, но это секрет, он мне доверяет. Ну ладно, пошли. А как ты сюда попал? Я огляделся. Только не говорите, что здесь портал. Прилетел, ответил Хагрид. Прилетел, не будем об этом. Но теперь, когда мы пойдем, мне будет нельзя, значится, колдовать. Вот, он показал на что-то невидимое. Вновь активировав маг-зрение, я увидел пленку. Хагрид прошел за пленку и исчез. Вот так и работает невидимость. Я прошел вслед за ним. За пленкой находился мотоцикл с коляской сбоку. «Надевай», — Хагрид протянул мне шлем. «Мы поехали». «А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготтс?» «Решил взять быка за рога, то есть Хагрида за ответы». «Дык, заклинания всякие. Говорят, что самые секретные охраняют драконы. К тому же Гринготтс глубоко под землей находится. Как его маглы говорят, метро, вот, глубже, чем метро». «Маглы?» Уцепился я за незнакомое слово. «Так мы называем всех неволшебников, простецы еще. Так вот, если грабитель сможет все-таки ограбить какой-нибудь сейф, то ему еще надо выбраться оттуда. Смекаешь? Ты пока почитай письмо-то. Я уже прочитал его. Я про списочек». Я развернул вторую бумажку. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черные. Одна простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день. Одна пара защитных перчаток из кожи дракона. Один зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Список книг. Курсическая книга заговоров и заклинаний. Первый курс. Миранда Гуссакл. История магии Батильда Бэкшетт. Теория магии Адальберту Аффлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов Филлидоспора. Магические отвары и зелья жик-мышьяков. Фантастические звери и их места обитания Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандарт 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. И это все можно купить в Лондоне, надо знать, где искать, ответил Хагрид. Глава 6. Пришли, произнес Хагрид, остановившись у бара дырявый котел. Он был крошечным и невзрачным, бар, а не Хагрид. Если б Хагрид не указал на него, то можно было пропустить. Проходящие мимо люди не замечали этот бар. Видимо, он тоже был укрыт той пленкой. Мы зашли внутрь. Внутри он был темным и немного обшарпанным. Казалось, бар не ремонтировался несколько веков. В углу сидели несколько пожилых женщин, которые пили вино и курили трубки. У барной стойки маленький человек в цилиндре о чем-то разговаривал с лысым барменом. Последний взглядом скользнул по мне и остановился на Хагриде. «Привет, дружище. Тебе как обычно?» Бармен потянулся за стаканами. «Не могу, Том, я здесь по делам Хагвартса», и Хагрид хлопнул меня по плечу. Я чуть не свалился. Бармен посмотрел на меня. «Мерлинова борода, это, неужели это?» В баре воцарилась тишина. «Гарри Поттер, какая честь, это ведь вы?» «Нет», с самым честным видом ответил я, и нисколько не лукавил. «Ведь меня зовут Кайта Суми, этот шрам я ни с чем не спутаю, это ведь вы». Он вышел из-за стойки, пожал мне руку. В его глазах стояли слезы, только это слезы счастья. Вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, и все навалились с рукопожатиями на меня. Я постарался избежать этого, но мне не дали. «Дорис Крокфорд, мистер Поттер, не могу поверить. Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Вы не можете поверить, как я счастлив, увидев вас. Главное, чтоб в любви не начинали признаваться, а так стерпеть можно, максимум минуты две». Вперед выступил бледный молодой человек, у которого дергался глаз. «Профессор Квиреллу», представил его Хагрид. «Он будет преподавать в Хогвартсе защиту от темных искусств. Пеппе Поттер», произнес, заикаясь, «профессор Квиреллу. Н не могу пе передать, как я пе польщен встречей с вами». Я протянул ему руку, чтобы тот пожал ее, но он отпрыгнул на некоторое расстояние, а затем быстро ушел отсюда. «Странный какой-то, он всегда такой нервный?» — спросил я у Хагрида. «Не совсем, бедный парень, а ведь талантливым был. Он пока науки по книгам изучал, в полном порядке был, а потом решил опыт получить. Говорят, он на вампира наткнулся, с тех пор он другим стал». Мы подошли к кирпичной стене. Хагрид постучался своим зонтом. Откуда у него зонт? Магия. По кирпичикам в каком-то порядке, я не запомнил. Да и зачем, если я оракул? Кирпичики, до которых он дотронулся, задрожали, задергались, и перед нами появилась дыра, за которой виднелась извилистая улица. «Добро пожаловать в косой переулок», — произнес Хагрид, проходя вперед. Позади нас дыра превратилась обратно в кирпичную стену. В косом переулке ярко светило солнце, отражаясь в котлах, которые стояли на витрине ближайшего к нам магазина. «Ага, тебе тоже такой нужен. Но сначала надо денежки из банка то забрать». Пока мы шли вперед, я оглядывался по сторонам. Мы прошли мимо аптеки. «Печень дракона по 17 секли за унцию», — причитал Хагрид. «Да они с ума сошли. Я хотел сказать, что все волшебники такие», но промолчал. Рано еще портить отношения с Хагридом. Несколько мальчишек примерно моего возраста в черных балахонах прижались носами к витрине. «Смотри, это новая модель Nimbus 2000, самая быстрая». Также были магазины, в которых торговали мантиями, телескопами, совами, высушенными частями волшебных существ, флаконами с зельями. Я даже разглядел несколько имбаштук. Таблетка хроностазиса чего стоит? В случае ранения или неизлечимой болезни ешь ее, и ты как будто в криосне и ждешь, пока тебя вылечит. Полезная штука, — Гринготс объявил Хагрид. Мы находились перед белоснежным зданием, у бронзовых дверей которого стоял гоблин. Он был на голову ниже меня, имел острый подбородок, а также длинные пальцы и ступни. Гоблин поклонился нам и пропустил нас. Когда мы оказались в мраморном холле, нас встретили еще два гоблина. Остальная сотня осталась за своими стойками, точнее, стойка была одна и большая, почти как стол в зале заседаний. Гоблины делали записи в гроссбухах, взвешивали монеты или через лупы смотрели на драгоценные камни. Одним словом, пускали пыль в глаза своей важностью. Мы с Хагридом подошли к свободному гоблину. «Доброе утро», — обратился к нему Хагрид. «Мы тут пришли, чтоб немного денег взять из сейфа Гарри Поттера. У вас есть его ключ, сэр?» — сказал гоблин с легким пофигизмом. «Я что, уже привык, что моему имени должны кланяться? Вроде ничего не сделал особенного, по крайней мере, что чтить меня». «Где-то был», — Хагрид начал выкладывать на стол содержимое своих бездонных карманов. Это заняло минут пять. Я даже успел поговорить с гоблином и узнать механику банка. Все 28 родов, то есть магическая аристократия, хранили здесь свои сбережения, а также все более-менее состоятельные люди. Тут я понял, магической Британией правят не маги, а именно гоблины. Если счет заморозит, то минус денежки. Нашел, наконец Хагрид нашел ключ. Он оказался маленьким и золотым. Гоблин взял его. «Вроде настоящий», — выдал свой вердикт тот. «И у меня тут письмо имеется от профессора Дамблдора. Это насчет, вы знаете чего, в сейфе 713». Гоблин прочитал письмо и протянул его обратно Хагриду. «Сейчас вас отведут вниз к вашим сейфам, крюкохват!» — крикнул он другому гоблину. «Что в сейфе 713?» — прошептал я Хагриду. «Я, конечно, мог узнать, что там при помощи оракула, но не хотелось тратить попытки ради интереса, хотя чуйка твердит, что я найду приключения на свою пятую точку». «Не могу сказать», — ответил Хагрид. «Это очень секретно. Я не могу подвести Дамблдора». Крюкохват открыл массивную дверь, и перед нами появилась вагонетка, настолько большая, что аж два Хагрида влезят, даже лежа. Мы забрались внутрь. Сначала мы петляли по рельсам туда-сюда, даже по стенам ездили. Было немного страшно, а Хагрида чуть не стошнило от этих американских горок. Все лицо зеленое. Наконец мы остановились. Крюкохват взял ключ от моего сейфа и отпер его. Передо мной были кучи золота. Нет, горы золота. Конечно, до хранилища Макдака не дотягивает, но тоже внушительно. «Это все твое», — улыбнулся Хагрид. «Я понял, что Дурсли жестко на ее КХМ обманывают. Я за время успел выяснить, что за приемного меня не выплачиваются пособия, и все это время за все оплачивали из своего кармана, а тут у меня такое богатство, поэтому я возьму отсюда немного, чтобы вернуть сполна». «Какой курс золота? Только для несведущих, пожалуйста», — спросил я гоблина. «Он же в банке работает, должен же знать. Золотые — это галлеоны, сикли — это серебряные, а кнаты — это бронзовые монетки. Один галлеон — 17 сикли, один сикль — 29 кнатов, а в фунтах — 5 фунтов — это один галлеон», — пояснил Крюкохват. «Такс, для помощи Дурслим я оцениваю свою заботу в 1500 фунтов, то есть 7,5 ка галлеонах, то есть примерно такучка. Я столько не унесу. У вас есть мешки с пространственным карманом или другие артефакты для перемещения большого количества денег?»